Black Sheep Books. Яльмар Сёдерберг. Доктор Глаз на Вилетке. Доктор Глаз. Роман. 12 июня. Я не помню такого лета. Адова жара с середины мая. Весь день над улицами и площадями недвижно висит густая пыльная мгла. Лишь к вечеру понемногу оживаешь. Я ходил сейчас гулять, как делаю теперь почти всякий вечер после визитов к больным, а их у меня летом немного. С востоком начинает тянуть равномерной прохладой. Пыльная мгла поднимается ввысь и медленно уплывает прочь к западу, оставляя за собой длинную дымно-красную вуаль. Нет уже уличного грохота, лишь проедет изредка извозчик, да прозвенит трамвай. Я бреду себе потихоньку по улице, встречаю время от времени кого-нибудь из знакомых, постоим, поболтаем на углу. Но почему, спрашивается, я должен постоянно натыкаться на пастора Григориуса? При взгляде на этого человека я всегда вспоминаю один случай, происшедший якобы с Шопенгауэром. Мрачный философ сидел как-то вечером в уголке кафе, по обыкновению в одиночестве, отворяется дверь, и входит человек весьма непривлекательной наружности. Шопенгауэр рассматривает его некоторое время с гримасой отвращения и ужаса, затем встает и принимается лупить тростью по голове, исключительно из-за его наружности. Увы, я не Шопенгауэр. Стоило мне еще издалека заметить шедшего навстречу пастора, это было на мосту Вассабрунн, как я тотчас же остановился, повернулся и, опершись ладонями на парапет, стал любоваться видом. Серые дома острова Хельгиандсхольм, изъеденная временем деревянная готика старинных бань, дробно отражающаяся в текущей воде, большие старые ветлы, окунувшие листья в поток. Имеется в виду так называемые бани Лоренца, находившиеся на острове Хельгиандсхольм в центре Стокгольма вплоть до 1893 года. Здания действительно окружали деревянные колонны, соединенные стрельчатыми, стилизованными под готику арками. Я надеялся, что пастор меня не приметил и не узнает со спины, и успел уже забыть про него, как вдруг увидел, что он стоит рядом, опершись, как и я, ладонями на парапет, склонив голову на бок, точь-в-точь в той же позе, что и 20 лет назад в церкви святого Иакова, когда я, сидя как обычно подле покойной ныне матушки, впервые увидел сию гнусную физиономию, выросшую над кафедрой наподобие поганого гриба и возопившую свое «Авва Отче». Все та же жирная, мертвенная рожа, все те же грязно-желтые бачки, только, пожалуй, чуть поседевшие, все тот же невразимо подлый взгляд за стеклами очков. И никуда ведь не денешься, я ведь теперь его врач, как и многих прочих, и он является ко мне время от времени со своими недугами. «А, это вы, господин пастор, как поживаете?» «Неважно, очень даже неважно, сердце пошаливает, одышка, а ночью так иной раз кажется, будто вот-вот остановится». «Очень приятно», — подумал я, — «хоть бы ты и сдох, старый негодяй, видеть я тебя больше не могу. У тебя, кстати, молодая и красивая жена, и ты ей, надо полагать, житья не даешь. А если и сдохнешь, она выйдет замуж, найдет себе кого получше». Но вслух было сказано: «Так-так, ага, угу. Хорошо бы вам заглянуть ко мне как-нибудь на днях. Постараемся разобраться, что с вами такое». Но ему еще многое надо было сообщить мне, все очень важное. «Жара прямо-таки противоестественная, и нелепо строить большое здание Риксдага на таком маленьком островке. И супруге, к слову сказать, тоже не здоровится». Наконец он ушел, и я двинулся дальше. Я вступил в старый город, поднялся по Стурчуркарбринкен и побрел по улочкам. Душный сумрак в узких щелях между домами, причудливые тени на стенах. Тени, которых не увидишь в наших кварталах. Фру Григориус. Странный визит нанесла она мне этими днями. Она пришла ко мне на прием. Я очень хорошо заметил, в котором часу она пришла. Точно к началу. Но она сидела и ждала до самого конца, пропустив перед собой всех, кто пришел позже. И только тогда вошла. Она краснела и запиналась. Наконец пробормотала что-то насчет того, что у нее где болит горло. Теперь, впрочем, уже полегчало. «Лучше я зайду завтра», — сказала она. «Нынче мне некогда». Пока она не приходила. я вышел из лабиринта улочек у самой набережной Шепсбрун. Луна висела над островом Шепсхольм, лимонно-желтая на синем. Но все мое безмятежное, покойное настроение улетучилось. Испорчено было встречей с пастором. И существуют же на свете такие люди. Кто не помнит старого как мир вопроса, столь часто и горячо обсуждающегося в кабачке за кружкой пива, стоило только сойтись вместе нашей нищей братьей. Если б ты мог убить китайского мандарина, нажав кнопку в стене, либо просто усилием мысли, и завладеть его сокровищами, сделал бы ты это? На этот вопрос я никогда не старался ответить. Быть может, от того, что никогда, в общем-то, не знал горького унижения бедности. Но мне кажется, если бы я мог убить пастора Григориуса, нажав кнопку в стене, я бы это сделал. Когда я шел обратно домой, в бледных, неестественных ночных сумерках, зной казался мне удушающим, как в самый жаркий миг полдня, словно насыщенным тревогою красные тучи пыли, скопившиеся за фабричными трубами Кунгсхольма, померкли и напоминали теперь спящую погибель. Кунгсхольм, королевский остров, район в центре Стокгольма. Я шел домой большими шагами, спускаясь к церкви Святой Клары, и нес шляпу в руке, потому что лоб у меня был мокрый от пота. Даже старые развесистые дубы в церковной ограде не дарили прохладой. И однако чуть не на каждой скамейке шептались парочки, а иные целовались, обнявшись, и глаза у них были пьяные. Я сижу у раскрытого окна и пишу это. Для кого? Не для друга и не для подруги. Да едва ли и для самого себя, поскольку никогда не перечитываю сегодня того, что написал вчера, и уж, наверное, не стану перечитывать завтра. Я пишу, чтобы занять чем-то руки. Мысль моя работает сама по себе. Пишу, чтобы убить бессонный час. Отчего мне не спится? Ведь я не совершал никакого преступления. То, что я записываю на этих листках, отнюдь не исповедь. Кому бы я стал исповедоваться? Я рассказываю о себе далеко не все. Рассказываю лишь то, что мне заблагорассудится рассказать. Но я нигде не отступаю от истины. Посредством лжи не скроешь неприкаянности души своей, уж коли она неприкаянна. За окном над кладбищенскими дубами величественная синяя ночь. В городе в этот час тихо, так тихо, что до меня доносятся вздохи и шепот теней под дубами, да изредка прорежет тишину наглый хохот. И такое у меня чувство, словно нет сейчас в целом мире человека более одинокого, чем я. Я лицензиат медицины Тюко Габриэль Глаз, помогающий время от времени другим, но никогда не умеющий помочь самому себе и в свои 33 года не познавший женщины.